Девятая и десятая палубы были разобраны, чтобы получить свободное пространство по размерам, подобное громадному собору. В центре помещался алтарь, непонятная крупная конструкция из матового материала диаметром 8 метров и с отверстием диаметром 5 метров. Больше всего это походило на гигантский пончик. Воздух вокруг был полон непонятного сиреневого сияния. Пончик возлежал на 5 изогнутых подпорках по 4 метра высотой каждая. «Думаю, ключевую роль здесь играет расположение», — передала Вай. «Недаром они построили все это в самом центре уцелевшего обломка. Скорее всего, из соображений максимальной безопасности». «Наверное», — согласилась Кэтрин. «Это определенно что-то очень для них важное. После такой серьезной аварии можно расходовать ресурсы только на то, что помогает выжить». «И что бы это ни было, оно потребляет огромное количество энергии», — передал Шульц. Он обходил сооружение на почтительном расстоянии, работая с сенсорным блоком. «К каждой опоре подведен силовой кабель». «А какой спектр излучения?» — спросил Марк. «Только видимый плюс ультрафиолет — это все. Но энергия должна куда-то уходить». «Должна-то она должна». Марк подошел к одной из опор и сфокусировал окуляры на отверстии в пончике. Оно было затянуто серым туманом. Попытался сделать еще один шаг, и с его вестибулярным аппаратом произошло что-то странное. Ноги поехали вперед, оторвались от пола. Он откинулся и чуть не упал. Йорк и Карл успели его подхватить. «Под этой штукой отсутствует искусственная гравитация», — передал Марк по нейронной связи. «Зато вокруг сильное гравитационное поле», — он помолчал. «Правильнее сказать, я испытал толчок». «Толчок?» — тревожно переспросила Кэтрин. «Да». «Господи, ты понимаешь, что это такое?» «Может быть. Держи меня за руку, Шуц». Шуц крепко стиснул руку Кэтрин. Та попробовала поднести сенсорный блок к самому пончику, но ей помешала могучая отталкивающая сила, словно она пыталась сблизить два однополюсных магнита. Сантиметров 20 – минимальная дистанция, на которую пончик подпускал к себе. Но и на этом расстоянии была возможность определить его молекулярную структуру. Взглянув на дисплей, Кэтрин попятилась. «Ну?» – не выдержал Марк, когда молчание затянулось. «Не знаю, можно ли назвать этот предмет твердым в общепринятом смысле. Видимость поверхности может создаваться граничным эффектом. Спектроскопия нулевая, прибор не обнаруживает ни атомной структуры, ни химической валентности». «То есть что получается? Перед нами энергетическое кольцо?» «Я этого не говорила. Вдруг это какая-то экзотическая материя?» «В каком смысле экзотическая?» – спросил Йорк. «У нее отрицательная плотность энергии. Сразу упреждаю ваш вопрос. Это не антигравитация. Экзотическая материя, буду называть ее так, имеет единственное применение – держать открытой червоточину». «Так это ворота червоточины?» – вскричал Марк. «Скорее всего». «А куда же она может вести?» «Ну, точных космических координат назвать не могу, но догадываюсь, где открывается противоположный конец. Инопланетяне не вызывали спасательный корабль. Они создали червоточину с экзотической материей, чтобы придать ей прочность, и таким образом спаслись. Это вход в тоннель, ведущий прямиком к ним домой». Шуц нашел Марка в пассажирском отсеке. Марк парил над креслами, не включая свет. Шуц зацепился носками ботинок за скобу, чтобы удержаться на месте. «Ты не очень-то любишь ошибаться». «Не люблю. Но дело не в этом». Марк включил освещение и изобразил улыбку. «Я все еще считаю, что не ошибся насчет тарелки. Вот только не могу сообразить, как это доказать». «А разве ворота червоточины не исчерпывающие доказательства?» «Это вообще не доказательство. Если они могли протянуть червоточину прямо до своей родной звезды, зачем было строить тарелку? Кэтрин права в другом. При аварии такого масштаба надо посвятить все силы выживанию. Одно из двух. Либо взывать о помощи, либо возвращаться через червоточину. Делать и то, и другое совершенно бессмысленно». «Хм, а если антенна не их? Если они прилетели, чтобы ее обследовать?» «Сразу две неведомые инопланетные расы с высочайшим технологическим развитием? Да маловероятно. Нет, Нам никуда не уйти от первого вопроса. Если антенна с тарелкой не аварийный маяк, тогда что это, черт побери? Уверен, рано или поздно ответ появится. Знаю, мы всего лишь экипаж коммерческого рейса с ограниченными исследовательскими возможностями. Однако, ничто не мешает нам ставить фундаментальные вопросы. Например, зачем держать открытую червоточину на протяжении стольких тысяч лет? Ну, к примеру, это в русле их технологий. Им подобное не кажется странным. Меня удивляет не то, что она столько проработала, а то, что им понадобилось оставлять действующим канал доступа к никчемному обломку. Ну, с позиции нормальной логики такой ход действительно выглядит нелепо. А ответ, наверное, кроется в сфере их психологии. Ха, отговорки. Нельзя записывать в чуждое все, чего не понимаешь. Но у меня припасен последний, самый сногсшибательный вопрос. Если они умеют с такой ювелирной точностью открывать червоточины на расстоянии бог знает какого количества световых лет, то зачем им вообще космический корабль? По-твоему, опять психология? Ну хорошо, Марк, ты уложил меня на лопатки. Так зачем же им это? Да не могу себе представить. Я просмотрел все файлы, связанные с червоточинами, пытаясь уловить в происходящем смысл, но все без толку. Неразрешимый парадокс. Значит, остается один единственный выход. Марк уставился на огромного космоника. Это какой? Так пройти сквозь червоточину и спросить их самих. Что ж, возможно, я так и сделаю. Кто-то все равно должен на это решиться. А что говорит на сей счет Кэтрин? В каком виде мы должны туда сунуться? Облитыми силиконом? Она все еще полагается на приборы. Серый туман в отверстии не преграда. Она уже просунула туда трубку с проводкой. Это что-то вроде мембраны, не пускающей внутрь атмосферу корабля. Еще одна игрушка ценой в миллиард, вздохнул Марк. Господи, что делать с таким богатством? Придется выработать шкалу приоритетов. Очередной приказ, отданный по нейронной связи, предписывал всем собраться в командном отсеке.